казармы Павловского гренадерского полка в тот же день. Не последнюю роль в успехе переворота должна была сыграть гвардия. Гвардейские полки, расквартированные в самом городе. У гвардейских полков, за редким исключением, было славное прошлое и никакое настоящее, что многим не нравилось. Их деградация началась еще в 20-е, когда страну кидало то влево, то вправо, и люди не знали, чего бояться, то ли правого военного переворота, то ли левого рабочего мятежа, инспирированного эсерами. Его Величество император Николай, которому в ту пору угрожали едва ли не открыто, считал гвардию ненадежной. У царского села была введена ротация охранных полков, причем полки брали из числа тех, кто брал восток. Они были меньше подвержены воздействию пропаганды. Гвардейцев это мало устраивало. Потом маятник качнулся обратно. Теперь гвардия считалась и таким дворянским потешным войском, местом, где можно служить красиво и без особого риска, в пределах Санкт-Петербурга и округа. Но тут стал другой вопрос. Люди, которые постоянно в столице, которые подвержены разлагающему влиянию желтой прессы и интеллигенции, могут задумать что-то совсем недоброе. Сначала планировалось даже не сообщать ничего солдатам. Просто офицеры должны были показать, что они контролируют ситуацию, и вырвать отречение. На крайний случай были несколько надежных частей из Афганистана. Их переброской и задействованием должен был заниматься наследник Бухарский. Если бы не распускал руки на женщин, то и занимался бы. Итак, почти сразу офицеры оказались перед необходимостью пропагандировать солдат, чтобы поддержали их. Поддержали в очень опасном предприятии. Павловцев, как и других гренадеров, набирали в основном из казаков. Правда, в Павловский полк отбирали невысоких и курносых, в память о Павле Первом. А казаки были не из тех, кому дай, он и прожует. Лихие люди были. Примерно 8 часов утра, когда стало понятно, что наследник Бухарский убит в своем доме, и рассчитывать на части из Средней Азии нечего, а деньги пропали до этого, и теперь оставался только кнут в виде шантажа. В полк приехали офицеры из числа заговорщиков. Их встретил командир полка, тоже состоявший в заговоре и тоже поимевший отношение к грязным деньгам из Кабула. После коротких переговоров полк выстроили на плацу. «Здравия желаю, павловцы! Здравствуйте, госграл!» За такое приветствие на флоте можно было угодить на гауптвахту. Но пехота считала, что это круто. А гвардия, по сути, была пехотой. «Павловцы, вояки, вы слышите меня?» «Так точно!» «Я вас не слышу!» «Так точно!» «Настало время, павловцы, постоять за Россию!» «Узурпаторы!» А среди павловцев стоял в общем строю лейб-гвардии прапорщик Тимофей Подлясных. Он был не казаком, и более того, если бы контрразведка работала повнимательнее, вряд ли бы он попал даже в армию, не говоря уж о том, чтобы в гвардию. Он был сыном священника, но по взглядам законченным разночинцем, то есть негативистом, провокатором и потенциальным бунтовщиком, то есть человеком, который в любой взрывоопасной человеческой массе запросто сыграет роль детонатора. Первым крикнет «Бей!». А негативист означало то, что взгляды у Подлясных и на власть, и на престол, да и вообще на страну были сугубо негативными. Это вообще родовая черта разночинцев. Они живут в печали, неустроенные и злы на весь мир за то, что остальные не следуют их примеру, а просто живут. Для них, образно говоря, Австро-Венгрия не то место, где жил и творил великий Моцарт, а то, где его отравили. Во всем они упорно ищут негатив и во всех проблемах обвиняют кого угодно, кроме самих себя. При этом у них часто острый, изворотливый, цепкий ум, который очень даже может пригодиться, если только тебе удастся достучаться до каких-то глубинных слоев личности и разночинца, и приставить его к делу. В армию он пошел по совету, потому что отслужившим в армии полагаются немалые льготы, так что пошел добровольцем. В гвардию он попал из-за своей внешности. Среднего роста, курносый, блондин, как и положено для Павловского полка. А здесь он пригодился командиру, которому надо было, чтобы кто-то писал бумаги и приглядывал за хозяйственными делами. Как и в любом полку, и было достаточно. А для боевого офицера хозяйственные дела — сущая мука. Вот он и приглядывал. И прижился в полку. Подписал первый контракт и благодаря высшему образованию стал прапорщиком, то есть пошел по офицерской лестнице. Хотя армию он тоже недолюбливал и к положенному порядку относился скептически. Как только он стал офицером, командир принял еще одно, ну, скорее всего, неверное решение, поручил ему проводить политинформацию. Сейчас век, когда телевизор можно смотреть на ходу, на экране мобильного коммуникатора, а интернет настолько доступен, что бесплатный доступ по всему Невскому. Наверное, политинформация была глупостью. Но солдаты изобилие информации выбирали совсем не то, что положено. Смотрели футбол, украдкой скачивали порнуху, так что кто-то должен был доводить необходимый минимум. Вот его и доводил подлясных. А солдаты называли его между собой, как обычно и бывает в таких случаях, сказочник. Но сейчас он едва ли не первым почувствовал неладное. Это что такое? Что за выступление? Куда? Почему? И что за слова про угрозу державе? Какая к черту держава? Угроза державе, дубиноголовая у трона, а сам трон прогнил насквозь. Право неудобно бывает. Выехал на вакацию, а там на тебя смотрят, как на лапотника из земли-той России. И что есть, то есть. Не удавались у подлясных вакаций. И дамы косо смотрели. Фигура так себе. Физминимум сдавал еле-еле. После контрольных пробежек лежал, как убитый. Да, и к гигиене прапорщик имел самые отдаленные отношения. Не замечали, почему-то от разночинцев постоянно пахнет чем-то неприятным. Даже от рабочих так не пахнет. А эти? Ох, что-то врут. Ох, врут. Вон, стоит, перчатки как манет, нервничает. Не ладно что-то. А он не дурак, голову в петлю совать. Нет, это без него, господа. И заговорщики были настоящими дубоголовыми. Гвардия, одно слово. Посадили бы утром в машины, да и вывезли бы в город. Ну и кто бы чего сказал. Солдату дело телячье. Посадили его в машину, он сел и поехал. Так нет. Раз пропагандировать решили, придурки, пропагандисты хреновые. Так что они проиграли еще до начала, хотя и не понимали этого. «Господин генерал!» — крикнул он, улучив момент. «Вопрос!» И все замерли. Генерал посмотрел в ту сторону, откуда раздался крик. С недоумением. «Говорите!» «А письменный приказ выступать есть?» «Вопрос хороший, конечно. Первый, который надо задавать в таких случаях». «Конечно, есть. Кто желает, извольте выйти из строя, ознакомиться». Чувствуя на себе взволнованное молчание строя, подлясных вышел. Полковник, смотревший на него волком, протянул бумагу. «Попомнишь у меня?» — едва слышно сказал он. «Отступать было некуда». «А почему это подписано Шубовым?» — крикнул он так, что услышали все. «А разве не господин генерал Романов, начальник Петербургского военного округа? Что это все значит? Где подпись генерала Романова?» «Арестовать! Полковник Суходольский, исполняйте!» «Есть!» Но не успел полковник Суходольский и пара солдат военной полиции вмешаться, подлясный закричал благим криком. «Товарищи, это мятеж! Нас же на Дворцовые ведут!» «Арестуйте этого провокатора!» — вышел из себя генерал. Суходольский и двое из военной полиции схватили подлясного. Тот вырывался и кричал. Строй немо молчал, и все было уже очень плохо. Они попытались повести его к штабу. И тут ефрейтор со значком Георгия, четвертой степени на груди, заступил полковнику дорогу. «Извините, ваше благородие, Но вы нам по-простому разъясните, это правда, что ли? Что именно правда? Сухо спросил командир полка. Ну, то самое, что сказочник сказал. Он, конечно, человечишко-то плюгавый, да и мы не без головы. А супротив власти мы выступать не согласны. Так и знаете, нет, не согласны. И толпа зашумела. Пока глухо, но зашумела. Слово «несогласные» услышали все. «А зачем же нам против власти выступать?» — заговорил ефрейтор уже громче. «Жалование не идет. Службу мы, как положено, справляем. А если уж говорить про его высочество, так то другое дело. Пусть нас выстроят, как положено, присягу примем. Тогда уж мы, как положено, и в огонь, и в воду. Я так говорю, солдаты!» И сразу с нескольких мест закричали. «Да-да, дело говоришь!» Потому что мыслишка, что что-то неладное происходит, закрадывалось в голове у многих, и многие, по здравому размышлению, считали, что лучше бы держаться от всего этого подальше. Требования от офицеров объясниться в такой ситуации вполне законные, а напоминание про присягу тем более. Присягу пока организуют, как положено, ведь это время пройдет, может и пронесет. «Вы смеете не повиноваться?» «Вы, гвардия, на конечке копья!» «Так-то оно так!» В словах ефрейтора была виновата непреклонность. «Да только на копье бросаться, чтобы самоубийца, мы не желаем!» Генерал сошел с трибуны, встал перед строем. «Стыдитесь, павловцы! Кого вы слушаете? Раздачинского провокатора, затесавшегося в ваши ряды, да парочку паникеров, или меня, боевого генерала?» Вперед шагнул один из унтер-офицеров. «А вы нас в бой не вели, господин генерал?» «Кто еще так думает?» Военные полицейские, очень небольшая группа, прибывшая с заговорщиками, уже поняла, что плохо дело. Они обязаны были поддерживать закон и порядок. Но их было всего четверо, а против них в несколько сот раз больше. «Я!» — шагнул вперед еще один унтер-офицер. «И я!» — Чернов. Уважаемый всем полком, побывавший в Персии. Неладно что-то, братцы, вот вам крест. Неладно. «Да я вас под арест!» — выкрикнул Суходольский. «Напрасно. Наше дело малое, а сами на такое дело не пойдем. Вперед шагнул еще кто-то, потом еще. Да и вас не выпустим». Хлопок выстрела потерялся в гуле гвардейской толпы, а через секунду толпу прорезал полный боли и ярости крик одного из гвардейцев. «Сашку убили, брата моего!» Это и стало последней каплей. Солдатская толпа с ревом бросилась на офицеров и стала их убивать. Потом высшее военное присутствие минимальным перевесом голосов признал солдат, расправившихся с начальниками, невиновными, указав, что, несомненно, имевший место со стороны начальников умысел на вооруженный мятеж и выступление против престола сам по себе настолько опасное деяние, что ради недопущения этого позволительно принимать любые средства, пусть даже и в нарушение установленного порядка чинопочитания, когда как другими средствами остановить мятеж невозможно. Санкт-Петербург, тот же день. Далеко не все поступили так, как павловцы. Полностью поднялся элитный Преображенский полк. Полковник Преображенского полка, граф Шубов, пользовался непререкаемым авторитетом среди однополчан. Комендантские роты, военные части, расквартированы в Финляндии, целая дивизия. Моментально заволновалась едва замиренная до этого Польша. Поднялась часть жандармерии. Ох, не просто так убили Ахметова. Осторожный и хитрый татарин не стал бы ни на чью сторону и другим бы не дал. А двое из троих командиров жандармских частей, расположенных рядом со столицей, были назначены из армейских офицеров, обладающих реальным боевым опытом. Где они его получили, надо говорить. Столица, можно было сказать, что и столица, и окрестности, находились под контролем заговорщиков. Сейчас только оставалось лихорадочно поднимать армию. На этом хорошие новости заканчивались. Стало понятно, что действительно исчез граф Сноуден, имеющий прямой выход на его величество Эдуарда IX, короля Англии. Только по этому прямому и нелегально действующему каналу можно было получить помощь, в частности, задействовать оперативные группы САС и СБС, которые в ближайшее время должны были прибыть в Гельсингфорс, Ривель, некоторые другие города под видом яхтсменов и туристов. Сейчас пытались наладить связь с британским посольством, но британцы относились к подозрительным русским с вполне понятным недоверием. Но и понятно. Объявить персонами нон-грата и выслать весь персонал посольства, а то и разорвать дипломатические отношения за пособничество мятежу, то у русских ни разу не заржавеет. К тому же, в британском посольстве просто не знали о готовящемся заговоре. Это было единственным приемлемым решением. Посольство постоянно прослушивалось. Там могли быть агенты русской разведки. Любой младший дипработник мог что-то подслушать или скопировать и выдать за большие деньги русским. Любой контакт британского дипломатического работника с русским старшим офицером моментально стал бы предметом серьезного скандала. А ведь нарваться можно не только на контрразведке. Какой-нибудь фоторепортер снимет и все. Или любопытствующий. Сейчас у каждого сотовый, а в сотовом и фотоаппарат, и видеокамера. Перед тем, как пропасть, граф Сноуден передал сигнал тревоги и условный сигнал «лечь на дно». Вот только лечь на дно никак не получалось. Те, кто участвовал в заговоре, думали, что на них спустили убийцу. Может, убийц. И старались спастись. Но обстановка была бестолковая и нервозная. Все договоренности со Средней Азией оказались липой. Смерть Алимбека ничего не меняла бы. Скорее наоборот, за него захотели бы отомстить и очень многие. Но дело было в другом. Поутру начали поступать сообщения о массированных террористических атаках в Туркестане. Целью террористов были аэродромы, способные принимать тяжелые самолеты, и становилось понятно, что это тоже контрмеры врага. В связи с антитеррористическими мероприятиями ограничивались полеты вообще, части задействовали на заградительных мероприятиях, прочесывание местности, защите жизненно важных объектов. А затем уже командиры частей, с кем была договоренность, видели, что что-то идет не по плану, и решали отсидеться в стороне, в тишине. Если ты привел свою часть в столицу без приказа, это само по себе мятеж, даже если ты ничего не сделал. А если ты сидел на месте и сопел в две дырочки, в чем бы тебя потом не обвиняли, это все вилами на воде писано. Кто с кем, где служил, кто о чем договаривался, да это все доказывать надо. А фактов-то нет. Раскололась легендарная 66-я. Это была элитная дивизия. Там служил еще будучи наследником его императорского величества Николая III. Слова о том, что права на трон его сына узурпированы, подняли дивизию на дыбы. Но часть офицеров, причем значительная часть, поднялась против выступления, и в итоге все свелось к гневной перепалке, схватанием за руки и угрозами. Гвардейский мятеж уже ощутимо трещал по швам. Заговорщики так и оставались в штабе Петроградского военного округа. Благо, именно в этом здании был запасной узел связи военного министерства. Именно отсюда они связывались с дивизиями, бригадами, отдельными полками, звонили на квартиры различным начальникам, просили, агитировали, перезванивали по сотовым и открыто угрожали. Главное было заставить присоединиться к челобитной на имя регента престола, которая начиналась со слов «Верно подданные слуги ваши», а заканчивалась требованием прервать регентство в пользу Временного совета и дать народу ответственное правительство. Тому, кто поставил под этим подпись, пути назад уже не было. Примерно в 10:00 следующего дня к зданию Петербургского военного округа подъехала правительственная чайка из гаража Государственной Думы. Таких там было много. Но это отличалось скромным черно-желто-белым штандартом, что значило, что в машине был сам председатель Государственной Думы, член политсовета партии конституционных демократов, доктор юридических наук, профессор Преображенский. Это была глыба в современной российской политике и современной науке. Расчетливый интриган. Притом никто не мог сказать, что он был плохим юристом. Адъюнкт профессор МГУ, член ученого совета ИОАН, один из авторов нового гражданского уложения, ученый и цивилист, прошедший десятки бюрократических баталий, возглавивший Думу как кандидат, вызывающий наименьшее отторжение из всех. Он был хитер, как лиса. А начиная как специалист по римскому праву, он читал немало классических трудов и прекрасно понимал природу власти империи. Основой было то, что император, обладая абсолютной властью, все-таки вынужден был править, опираясь на благожелательное согласие подданных. Потому он вынужден был делать то, что нравилось подданным, или, по крайней мере, не вызывало у них отторжения. Так что роль Думы была намного важнее, чем это принято было считать. Пусть по закону император мог без объяснения причин отклонить любой закон, вышедший из стен Думы, а также распустить Думу и на довольно длительное время не назначать перевыборы. В реальности все было по-другому. Дума представляла собой барометр общественного мнения и одновременно служила клапаном для спуска пара. И император, по крайней мере, все последние императоры, научились виртуозно использовать Думу в самых разных целях. Дума позволяла выявить талантливых, а самое главное, умеющих нравиться народу политиков. Не счесть депутатов Думы, которым предложено было кресло министра, главы департамента, начальника управления СЭИВК, посла в зарубежных странах. Отклоняли такие предложения редко. За ними была реальная власть. Император внимательно следил за Думой и людей, которые ему нравились по деловым качествам или совпадению взглядов, пытался переманить к себе. Был и отрицательный отбор. С откровенной злобой адъюнкт-профессор смотрел на некоторых своих коллег-депутатов и думал: «Господи, да что они делают? Неужели они не понимают, что творят?» Не проходило и дня, чтобы в кулуарах Думы не заводились бы разговоры об ответственном правительстве, о реальной власти, ну, о всяком прочем. Но разговоры разговорами, а что на деле? Лидер СССР в прямом эфире во время дебатов кинул собеседника стакан. Один из депутатов-монархистов поступил еще проще. Ударил в ресторане человека ногой по голове. Господи, ногой по голове! До чего дожили-то? И, кстати, монархисты лишили его мандата. Третий депутат с удовольствием поучаствовал в полуночной передаче о сексе, наговорив там такого, что его долго склоняли по всей стране. Четвертый, пятый. Каждый такой скандал с удовольствием муссировался прессой, пока не случался еще более громкий. И на всем этом фоне его императорское величество выглядел достойным и скромным человеком, со своими достоинствами и недостатками, но при этом с ответственностью, четким осознанием своей роли в жизни страны и общества. Ну да, Николай III позволил себе немного лишнего в семейных отношениях. Было дело. Но ему и в голову не пришло участвовать в пикете в защиту прав содомитов, как это сделал один из его депутатов. Проблема была еще и в том, что его императорское величество был один. И даже если бы он и хотел, не смог бы подать столько информационных поводов, сколько 350 депутатов, почти каждый из которых вел себя как свинья, дорвавшаяся до кормушки. А люди видели это, читали, делали выводы. И главный среди них: нет, нам такого не надо. адъюнкт-профессор мечтал о чем-то вроде римского сената с суровым имущественным цензом для того, чтобы избирать, и еще более суровым и имущественным и образовательным цензом для того, чтобы быть избранным. Об этом он никогда ни словом, ни полсловом не заикнулся перед избирателями, но мечтал он именно об этом. О мраморных скамьях Колизея и исполненных достоинства сенаторах, произносящих чеканенные в граните речи, каждая из которых долженствовала войти в историю. Совсем не о той речи, которую на прошлой неделе произнес скандальный депутат Крестовоздвиженский, закончив ее паническим криком «Караул!», от которого вздрогнул весь президиум. Крестовоздвиженский был родом из Одессы, начинал как адвокат по бракоразводным делам. Потом брался за любую грязь, лишь бы платили. Мелькал на телеэкранах. Потом вел передачу юридическую. Человек, совершенно лишенный моральных принципов, глашатый и пустозвон. Как такой идиот попал в Государственную Думу? Как? От партии конституционных демократов, вестимо. Ведь они заказали специальное исследование, привлекли опытных политологов, выявили наиболее харизматичных и засвеченных на телеэкране кандидатов, за которых может проголосовать простой народ. Сделали им предложение. Только ему, отставному университетскому профессору, было тошно смотреть на неумеющих себя вести горлопанов, любого из которых он бы с радостью выгнал с лекции, не говоря уж о том, чтобы поддерживать порядок во фракции. Но все равно он мечтал о переменах. Ему, образованному человеку, было просто физически тяжело находиться в России. Внук французской эмигрантки, но он с детства впитал триаду свободы — либералите, эгалите, фратерните. Его бабушка научила отличать свободу от несвободы на инстинктивном уровне. Научила, что в конфликте сильного и слабого надо всегда становиться на сторону слабого. Научила бороться, отоить, но он научился уже сам. В то время за либералите, эгалите, фратерните можно было получить 5 лет по особому совещанию. Он считал, что хоть правящий дом должен оставаться на троне, но основные функции власти должны быть переданы ответственному правительству, а законы, принятые Всенародно избранной думой, должны быть незамедлительно исполняемы. Он считал, что бунтующим народам окраин надо дать шанс на построение самостоятельных государств, что надо создать на базе Лиги наций более влиятельную организацию и передать ей часть государственного суверенитета. Он даже название придумал. Организация Объединенных Наций. Красиво, а? Что постыдно, убивать маленький, но гордый афганский народ только за то, что он хочет свободы. Догорец он считал, что победа над Британией не триумф русского оружия, а постыдное утверждение права сильного и вмешательство в конфликт третьих стран, подлые и вероломные, и ничем не оправданные. Да, конечно, он слышал все аргументы монархистов, которые остались неизменными еще со времен его величества, императора Николая III, о том, что Англия напала на САСШ, и провидением Божьим России выпал шанс покарать агрессора и расплатиться за злодеяния, веками совершаемые подлой и вероломной английской короной. О том, что существуют народы, в принципе, не способные к самоопределению, и задача русского народа и русского солдата принести долгожданный мир на такие земли, призвать онные народы к порядку и научить их трудиться ради пропитания своего. О том, что лица, нарушающие законы войны, обращающие силу своего оружия не против солдат, а против не имеющих никакого отношения к конфликту гражданских лиц, не могут считаться человеческими существами в полной мере, и на них не распространяются никакие гарантии милосердного отношения по отношению к пленным или комбатантам. О том, что уступка даже малейшей части суверенитета некоему коллективному органу приведет только к общей дестабилизации военно-политической обстановки. А участие в этом органе на равных малых наций и наций великих делает его бессмысленной профанацией, точно так же, как нельзя смешивать учеников и учителей. О том, что законы, принимаемые Думой, вполне могут быть популистскими, направленными на удовлетворение сиюминутных нужд и чаяний народа в ущерб стратегическим задачам. А потому нужен верховный арбитр. О том, что правительство, как коллективный орган, не может быть ответственно перед другим коллективным органом, потому как это создаст неразбериху, безответственность и популистскую показуху. Он все это знал. Все до последнего аргумента, но душа требовала свободы, равенства, братства и римских сенаторов в тогах. О том, что что-то неладно, он знал, конечно. Знал, что в гвардии не все недовольны тем, что во главе страны женщина. Знал, что в армии не всем нравятся ее решения и делают ставку на Павла Николаевича, молодого и часто невоздержанного. Знал, да много чего знал. Знал, что недовольны некоторые крупные промышленники. И Ксения Александровна с уверенностью опытного биржевого спекулянта-махинатора перекрыла каналы, дававшие некую хуцпу. Знал, что недовольны некоторые уличные демонстранты. Одно время они почему-то считали Ксению Александровну прогрессивной личностью. Но по факту ее приход дал новый импульс работы спецслужбам. Ну, много чего он знал. В том числе и о некоторых конкретных делах. Откуда? Ну, разговоры были. Причем такие разговоры никогда не ведутся впрямую. Но собеседники отлично понимают друг друга. Пора менять всю систему. Как думаете, о чем это? Или осторожное прощупывание. Хозяин не ценит старые кадры. Если собеседник принимает, то хозяин стал стар. Если принимает, то хозяин устал. Если и это принимает, хозяину пора на покой. Все прекрасно поняли. Правда, он не ожидал, что все будет так скоро. Проснувшись в своем доме на Нигалинке, он не просто так решил сначала не вмешиваться, потянуть время. Профессор принял несколько взволнованных звонков и понял. Началось. Приказал на всякий случай собирать депутатов, но сам торопиться не стал. Плотно позавтракал, яичница на 6 яиц с беконом, крепчайший йеменский кофе с 4 ложками сахара, мед. Он всегда ел очень плотно, потому что впереди были многочасовые лекции, либо укрощение 350 совсем несмирных обезьян. Затем послал своего шофера разузнать, что и к чему. Шофер сработал лучше, чем разведслужбы. Через 20 минут вернулся и сказал, что в городе гвардейцы, жандармы, центр города перекрыт и вроде как занят зимний, но штаб в здании Петербургского военного округа. Профессор облачился в сюртук-визитку по самой последней моде, без единой пуговицы вообще. Сунул красный шелковый платок в кармашек. У студенток и технических сотрудниц Думы профессор по-прежнему пользовался успехом и отправился делать демократию. Удивительно, но порядка никакого не было. Ему почти беспрепятственно удалось проехать до самого штаба округа. Не было похоже, что оказывается какое-то организованное сопротивление, зато были ужасающие пробки. Ничего не было готово, да хоть бы приказали больше не выдавать бензину на заправках, хотя тогда не миновать бунта. Усталые и издерганные жандармы наставили на него автоматы, приказали выходить из машины. Но он вышел и возмущенно заявил, что он вообще-то представитель Чрезвычайного комитета Думы, который он только что сам придумал и даже наметил его численный состав, и приехал для переговоров, после чего его пропустили, а к нему спустился полковник Федорцов, На что профессор скривил губу и сказал, что говорить он будет только с руководителями восстания. Так прямо и сказал. Восстание. Так он оказался на втором этаже, в зале, используемом для совещаний. Едва только глянул, сразу все понял. Все, финиш, аут. Надо думать, как ему выбираться из всего этого, учитывая, что сам факт присутствия здесь ему поставят в вину. Кофейный аппарат, затушенные бычки, отдернута занавеска, сизый муар сигаретного дыма и люди. Он все понял, как только увидел, кто они и как они выглядят. Господи! Да они же ничего не контролируют. Ничего! Сам профессор не был военным, но видел настоящего военного. Был с ним хорошо знаком, с его императорским величеством, императором Николаем III. Он был настоящим военным, без сомнений. И профессор видел его в самых разных ситуациях. Дома. А Николай не раз приглашал его и в Александровский, и в Зимний, хотя, думаю, откровенно недолюбливал. В критической ситуации его иногда приглашали на заседания различных оперативных штабов, когда в том была потребность. В Думе, будучи наследником, Николай часто выступал там и был неплохим оратором. За это его ненавидели. Военный может быть разным. Усталым, встревоженным, готовым к бою, на нервах, злым. Но есть одно состояние, каким он быть не может. Он не может быть бездеятельным. Николай не был бездеятельным. Каждый раз, когда он где-то появлялся, рядом с ним собиралась какая-то команда, собирались люди, почувствовав в нем природного вожака. В Думе вокруг него собирались правые и монархисты. Дома дети хотели поиграть, супруга просто поцеловать, кто-то из прислуги что-то спросить. На службе его люди, приближенные, приглашенные, и каждому доставалась частичка монаршего внимания. Кому-то он надавал распоряжение, кого-то выслушивал, кого-то мог приласкать, кого-то наказать и удалить от себя. А эти? Один сидит и курит с таким видом, как будто кто-то умер. Другой пытается держаться, стоит у окна, но вид у него такой, как будто он думает, как ему проскочить через эту узкую фрамугу, оказаться на площади и бежать, куда глаза глядят. На столе рации, сотовые, работают переносные компьютеры военного образца, но за ними никто не работает. Ясно видно, что-то идет не так. Господа, сидевший у стола офицер затушил сигарету в чайном блюдце. — Вы кто? — коротко спросил он. Профессор потерял дар речи. — Да не что, совсем. Они собираются совершить переворот и не знают, как выглядит председательствующий Государственной Думы? — Профессор Преображенский, Владимир Леопольдович, тайный советник, — оскорбленно сказал он. — Председательствующий в Государственной Думе. Офицер взял одну из раций, сказал какой-то позывной, выслушал, сказал несколько слов. «Не изволите ли представиться?» «Генерал-майор Латыпов, у вас какое-то послание?» «Послание?» «Господин генерал, от имени народа российского я хочу получить какие-то объяснения о происходящем». Генерал-майор Латыпов уже получил объяснение. Ее высочество успело сбежать в Кронштадт. Кто-то прислал вертолеты. И теперь это становилось действительно серьезной проблемой. Намного более серьезной, чем объяснение с представителем русского народа. В Санкт-Петербурге вчерашним числом введено чрезвычайное положение. Передвижение ограничено. В течение нескольких часов мы выступим с заявлением. Это не выглядело бы глупо, если бы он только что не пробирался по забитым улицам. Ограничение передвижений. Пробки, что ли? Создавать по всему городу. Господа, не будет ли вам угодно сказать, какую политическую силу вы представляете? Теперь генерал смотрел уже презрительно. Никакую, господин тайный советник. Профессор понял, что перед ним идиоты. Настоящие. из тех, кто говорят, что не занимается политикой. Правда, потом оказывается, что политика занимается ими. А еще он понял, что у них нет ни единственного нормального советника, способного посоветовать им что-то в области политики и вообще гражданских дел. Как они пошли на переворот без этого, непостижимо. А все просто. Их вынудили выступить раньше времени, поэтому не оказалось рядом ударных групп британского спецназа, поэтому не оказалось и групп советников из Тавистокского института международных отношений, профессиональных русистов, славянистов, поэтому и не было гражданского компонента выступлений. «Господин Латыпов, — рассудительно сказал профессор, — возможно, вы не понимаете всей сложности ситуации. День прошел впустую, вы его упустили. Сейчас утро, а люди растеряны. К обеду они начнут задавать вопросы, к вечеру уже будут выступления. Нужно, чтобы кто-то выступил и объяснил происходящее, поговорил с людьми на понятном им языке, заверил их, что все будет по-прежнему». «По-прежнему не будет», — огрызнулся второй офицер от окна. «Или даже лучше, понимаете? Вы связались с иностранными посольствами?» «Связались. В британском посольстве их приняли крайне настороженно и сказали, нужно время для консультаций с Лондоном. В посольстве Священной Римской империи, расположенной на Дворцовой, приняли, после чего потрудились выставить усиленную вооруженную охрану. В североамериканском, на Невском, приняли, но ничего не сказали. А в Киле, на главной базе ВМФ Священной Римской империи, на Балтике, боцманские дудки вовсю играли боевую тревогу. Этим занимаются. Плохо занимаются. У вас есть хоть одно заявление? Вас должны признать, понимаете? Но хотя бы одна держава должна признать, только после этого вы становитесь полноправным участником международного права. Сейчас вы никто, мятежники против законного правительства. Где журналисты? В другом здании ими занимаются. Очень плохо. Они должны увидеть вас, написать про вас. Вы раздали обращение к народам России? Конечно, раздали, сказал второй офицер. А за кого вы нас принимаете? За идиотов дубоголовых. А почему бы вам не выдать экземпляры мне? Мы обсудим на экстренной сессии все, как положено. Да ради бога. Переворотчики хреновы. Вам жену на кровати валять, и то не доверишь. Офицер отошел от окна, забарабанил по клавишам, заработал принтер в углу. Обращение к русскому народу? Идиоты! К народам России! Особенно к угнетенным, обиженным, оскорбленным, растоптанным имперским сапогом. Хотя вы и есть сапоги имперские. Я бы изменил некоторые формулировки. Латыпов махнул рукой. Стоянов, займись. Например, название сразу дискредитирует ваше дело. К народам России, равноправным. К русскому народу вы, как черная сотня, права. Дальше. Много ли народа? Заинтересуют династические склоки, обвинения в некомпетентности, а вот требования ответственного правительства у всех на устах. Подчиненный поймал взгляд начальствующий, тот устало кивнул. Слабаки, надо еще обращение иностранным правительствам, Лига наций, к Государственной Думе. Мы пошлем ответное. Надо обменяться офицерами связи, предложил офицер у компьютера. Отличная идея. Надо держать связь. Главное для вас вести себя как власть, доставлял профессор. Вы должны действовать и даже выглядеть уверенно. Зазвонил телефон, потом еще один. Профессор настороженно прервался. Латыпов ответил. Что-то не так? Нет, продолжайте. Надо определить, что мы выступаем за мирное разрешение этой ситуации. Никакой крови, никаких пострадавших, только политические требования, оправданные моментом и поддержанные большей частью населения. Профессор говорил и думал, какие все-таки идиоты. Они командуют боевыми частями, а сами полные идиоты. Правильно говорили, надо гражданского военного министра. Только он способен разобраться с бардаком. А экономическая программа у вас есть? В коридоре застучали шаги. Профессор, вопреки своей воле, посмотрел на окно, на приоткрытую фрамугу. Открылась дверь. На пороге стоял полковник Преображенского полка граф Шубов в группе заговорщиков, известный как Котов. «Господа», — сказал он, тщательно контролируя голос, — «корабли из Кронштадта прошли скоростной диаметр и идут к устью Невы». «Господи! Нельзя допустить кровопролития! Нельзя!» Латыпов махнул рукой. «Стоянов, ну поезжай с ним, делегатом связи. Есть!» «Посмотри, что на набережных заодно. Отзвони. Есть!» Они посмотрели друг на друга, как заговорщики, и поняли друг друга без слов. Им обоим надо было выбраться из этого здания. И они могли друг другу в этом помочь. Двумя часами ранее. Санкт-Петербург, северная столица империи, гением Петра Великого, был построен на болотах. Да, тогда были люди, не то что сейчас, готовые сказать, здесь будет город, стоя на самом что ни на есть болоте, в захолустье империи. Изначально Санкт-Петербург строился по оба берега рек Невки и Невы, соединяющий мелководный Финский залив с россыпями островов, главным среди которых был форт Кронштадт и Ладожское озеро, крупнейшее в Европе, настолько огромное, что его вполне можно было считать морем. Последнее имело стратегическое значение, в том числе и потому, что в нем мог при необходимости укрыться флот и уничтожить его, равно как верфи его производящие. Не было бы никакой возможности. Для этого пришлось бы проводить комбинированную сухопутно-морскую операцию, которых во времена Онны еще не знали. Сама Нева всегда использовалась для судоходства, и вот почему в Петербурге все мосты были разводные. На ночь они разводились, чтобы корабли могли проследовать фарватером Невы. Сам по себе развод мостов постепенно превратился в одну из традиций. На него ночью приходят посмотреть туристы, сфотографироваться. До 70-х, пока в зыбкой и нестабильной почве Петербурга русские инженеры не построили первый автомобильный тоннель, разведенные мосты предоставляли прекрасное оправдание для женатых ловеласов. Где ты был всю ночь? Ну, извини, дорогая. Засидели с друзьями в кабаке. Развод мостов прозевали. Мосты разводились лишь ночью. Но сегодня эта традиция была нарушена. Несколько человек, вооруженных автоматами, показались около здания Адмиралтейства примерно в 10 часов утра сего дня, второго дня переворота. Автоматы, конечно, они держали в больших сумках, одеты были в цивильное и до поры особой агрессивности не проявляли. Центр Петербурга полностью находился под контролем мятежников, однако полностью блокировать его не получалось. Да, и приказа такого никто и никому не отдавал. Фокус был в том, что надо было провернуть все тихо, очень тихо. Заговорщики понимали, до самого последнего момента, до самой последней возможности, надо делать вид, что ничего не происходит. Иначе соберется Дума и устроит шум. А Дума только и умеет что шуметь и поднимать панику. Любая петербургская собака знала, что Дума не более чем клапан для выпускания пара и прекрасная трибуна для произнесения громогласных речей. Что самое удивительное, и сами думцы, несмотря на свое, как они говорили, незавидное положение, были с этим согласны. Отсутствие прав уравнивается отсутствием и обязанностей. Зато Дума участвовала в формировании общественного мнения и без какой-либо ответственности за это. Однако отвечать за противозаконные действия, за переворот, тем более возглавить его, охотников там найдется немного. Нет, Дума соберется, на экстренное заседание только тогда, когда будет акт об отречении. Или что-то другое. У заговорщиков даже не было единого плана. Группа представителей направилась к юридически еще малолетнему Павлу просить принять престол, но под условием и, по сути, незаконным путем, на что Павел мог и не согласиться. Если не согласиться, бродили разные мысли, согласия не было. Вырывать отречение и у Павла, при том, что император, короновавшись, мог их и не помиловать, несмотря на то, что они преподнесли ему корону. Надо понимать, бунтовщики, изменники и заговорщики не нужны никому, и не важно, на чьей стороне они выступают. Если вырвут, что дальше? Дальше по списку наследования? Не факт, что вообще любой другой император их помилует. Военная диктатура. С этим было связано немало проблем. Нельзя в великой стране просто так взять и установить военную диктатуру, как в какой-нибудь захудалой банановой республике. Люди не поймут. У людей здесь чувство собственного достоинства есть. Да, и военному диктатору тоже мятежники не нужны. Провозглашать республику? Большей частью заговорщики были из высших слоев общества. При слове «республика» их начинало мутить. Да, и все помнили. Чай, школьный курс истории прослушали. Какой кровавой катастрофой закончилось свержение монархии и провозглашение республики во Франции. Два века, и страны, претендующей на мировое господство, просто не стало. А заговорщики не были самоубийцами. Они хотели власти и славы, а не разрушения страны. Не было общего мнения относительно того, что делать с ее высочеством, регентом престола, наиболее опасным человеком в русском политическом раскладе. Наиболее мягкое предложение предполагало интернировать ее в Гельсингфорсе или Крыму, где у Романовых есть владение. По сути, все княжество финляндское имело уникальный статус. Это была не российская земля, а вотчина Романовых. Лично владение семьи. Так пусть там живет, как частная гражданка. Разумные на это возражали, что и Гельсингфорс, и Севастополь — крупные базы ВМФ, и соседство опальной, но явно умной и мстительной принцессы дома Романовых с боевыми кораблями флота не приведет ни к чему хорошему. Следом шло предложение выслать ее в Европу с запретом появляться в России. На то возражали, что тот же кайзер может предпринять меры по подавлению государственного переворота просто из чувства солидарности. Сегодня ее скинули, а завтра тебя. Далее шло предложение построить в захолустье дворец и интернировать ее там, лишив всех видов связи, ну, чтобы она там доживала свой век. Наиболее радикальные предлагали убить и ее, и князя Николая, ее сына, чтобы не было никакого риска. На это тоже нашлись возражения. Убийство женщины, а тем более и ее ребенка, моментально отшатнет от них очень многих. Они будут не спасителями Отечества, а убийцами. Но сговорились о том, что надо изолировать, нейтрализовать или убить наиболее преданных и опасных сторонников великой княгини. Первым в списке шел адмирал Александр Воронцов, отец ее сына, адмирал флота, пользующийся значительным уважением и знающий, как проводить специальные операции. Оставлять такого человека в живых было очень опасно. Пока заговорщики в штабе округа обзванивали части, объясняли ситуацию, заручались согласием тех или иных офицеров, угрожали одним, улещивали других, пока обрабатывали жандармерию и полицию, в Санкт-Петербург с разных сторон города начали незаметно и неотвратимо просачиваться люди. Все молодые, до 35 лет, с большими сумками в неброской одежде. Тихо и незаметно они скапливались в центре, у мостов, у основных магистралей города, просили воспользоваться стационарными телефонами, иногда говорили по мобильным, о своем, фотографировали, благо в каждом мобильном сейчас фотоаппарат, и отсылали куда-то снимки. Они были как маленькие капельки ртути на стекле, пока они неподвижны. Но стоит чуть наклонить, и они тронутся с места, побегут все разом, подрагивая и сливаясь в одно металлическое озерцо. Поскольку Нева сама по себе не приспособлена для прохода больших кораблей, было принято решение использовать 5 эсминцев новой 90-й серии. 5 эсминцев собрались у Колчаковской гавани, у пристани, ведущей к форту Петра. В машинах были разведены пары. По пристани бежали моряки в повседневной черной униформе, только получившие оружие. Боцманы, соревнуясь друг с другом в виртуозности матерщины, собирали десантные партии. «Господа, стройся!» 5 коробок у кораблей. Форма самая разная. От черной морской пехоты до огнеупорных комбинезонов корабельных механиков. Вооружены тоже наспех из корабельного арсенала. Кому не нашлось места на берегу, слушать с борта самих кораблей. Все вдруг увидели ее высочество, принцессу Ксению. Она была в открытом внедорожнике, рядом с адмиралом, командующим. Внедорожник остановился у пристани. «Господа!» — говорить доверили капитану первого ранга грузинскому. Грузинский, точнее, светлейший князь Грузинский, такова была его фамилия, он происходил из рода царей Грузии, восходящему к царю Ираклию II. Потомок грузинских дворян по мужской линии и принцессы Елены Астурийской де Бурбон, представительницы испанского королевского дома Бурбонов по женской линии. Он был человеком горячим, увлекающимся, и одним из его увлечений был нынешний регент престола. Ради нее он готов был атаковать Петербург хоть на крейсере, хоть на авианосце, хоть на прогулочной лодке. «Мятежники и предатели посмели осквернить правящий дом незаконным требованием отречения. Гвардия взбунтовалась, предав присягу, а остальные хранят позорное молчание. Моряки! Андреевский стяг за 5 океанов. Так пусть же теперь перед ним склонятся негодяи и предатели. Ура, господа! Ура! Ура! Ура! Ура!» «Ваше высочество, желаете что-то сказать?» Ксения посмотрела на адмирала. Она не была готова к этому, но тут же взяла себя в руки. Просто так ее было не выбить из седла. «Пожалуй». «Господа, внимание!» Ксения взяла мегафон. Это была парадная машина. Там он был. «Господа!» «Господа, я благословляю вас!» Она хотела сказать что-то вроде «не стреляйте», но не получилось. Вместо этого она сказала: «Возвращайтесь живыми».